И тут Вита поняла, что рядом кто-то есть. Все же первым был испуг. А если... Девушка поспешила повернуть голову. Невысокая фигурка в белом халате, в шапочке, под которую убраны волосы. Медсестра, которая что-то делала на небольшом столике у стены. «Извините», — прошептала Вита. Голос слушался ее плохо, казался непривычно хриплым и слабым. Девушка попыталась чуть откашляться, как-то прогнать стоящий в горле ком. «Извините», — повторила она уже решительнее. «Можете подойти?» Медсестра вздрогнула и резко развернулась, чуть подалась вперед, как-то опасливо. Посмотрела на пациентку. Вита улыбнулась женщине. Та вдруг резко взмахнула руками и, что-то пробормотав, кинулась вон из палаты. Вита подождала еще несколько минут, но никто так и не пришел. Она хотела попробовать встать, хоть как-то размять мышцы, оценить свое состояние в полной мере. Но вместо этого снова уснула. В следующий раз она проснулась к вечеру. И снова рядом кто-то был. Вита повернула голову. У ее кровати сидел Леха. Все та же непослушная челка падает на глаза, та же веселая улыбка, свежий шрам на щеке, свежая белая футболка и какая-то повязка, фиксирующая руку, из-под рукава на плече заметны бинты. «С возвращением, Соня!» — ласково произнес он. И Вита заплакала. Кажется, Леха испугался, подался вперед, попытался как-то неуклюже обнять. Девушка сама потянулась к нему, обвела руками шею, стараясь не задеть раненую руку, прижалась к мужчине. Он гладил ее по спине, говорил что-то ласковое и успокаивающее, целовал легко ее волосы. Все же ей удалось успокоиться. Отпускать Леху не хотелось. Она неуклюже села, но его ладонь так и не выпустила из рук. «С ним надежно, тепло, не страшно». «Где мы?» — первым делом спросила она. «А черт его знает». Мужчина чуть дернул здоровым плечом. «Какой-то мелкий городишко все в той же Польше. Название не спрашивай, ты знаешь, я их не выговариваю». «Остальные?» — тут же забеспокоилась Вита. «Живы». Ответ был слишком коротким. Она нахмурилась. «Зойка лучше всех», — стал рассказывать Леха. «Почти не пострадала. Немного растянула запястье. Ну, сама понимаешь, синяки и прочую мелочь я не считаю. Как и общий пережитый стресс. Кира тоже неплохо. Как и у тебя вывих лодыжки. Кажется, даже так же правой. Ну, еще трещина на ребре. Я, как видишь, в той же форме. Царапины, синяки и сломанная ключица». «Кирилл?» — она спросила с опаской. В рассказе Лёхи все время проскальзывало нечто, какая-то недоговоренность, а значит... Он перестал улыбаться. На миг отвел взгляд, но потом все же нехотя ответил. «Он жив», — сказал мужчина о самом главном. «Серьезные повреждения внутренних органов. Каких, снова не знаю, я не врач. Пара сломанных ребер. Говорят, это все проходящее, только он не приходит в себя». «Кома?» — почти с ужасом уточнила девушка. «Не знаю». Он с досадой поморщился. «Вита, главное, жив. Тут представитель приехал из консульства. Он сказал, что вроде ждут какого-то специалиста». «А врачи?» Вита не умела просто так сдаваться и принимать обстоятельства как есть. Она привыкла действовать или хотя бы надеяться. «Они тут все какие-то...» Леха состроил гримасу. «Не слишком разговорчивые они, я тебе доложу. И вообще смотрят на нас, будто мы прокаженные. И типа все не понимают русский, конечно». «Но хоть кто-то что-то говорит?» Она все равно пыталась понять. «Консул этот или кто он там? Про нас, про Веслава, про все это?» «Официальная версия — автокатастрофа», — с неприятной иронией выдал мужчина. «Наш автобус перевернулся. 6 трупов и 5 нас. Обломки почти что кораблекрушения». «Серьезно?» Виту такое не устраивало. «И как это? Мы пробыли в замке сутки. Как это все объясняет официальная версия? А повреждения на телах и вообще?» «Успокойся», — посоветовал Леха. «Сначала давай встанем на ноги, а потом...» «Я еще не знаю, что делать, но что-то надо будет придумать». «Вита, главное сейчас выписаться из этой странноватой больнички, свалить, а потом уже разбираться с остальным и... Главное, чтобы Кирилл пришел в себя». «Вот это точно», — согласилась она. Всего несколько минут разговора, но Вита уже чувствовала себя измотанной. Глаза просто закрывались, даже сидеть было трудно. Лёха помог ей лечь. «Моя бабушка считала, что сон — лучшее лекарство», — ласково заметил он. «Выспись. Все пройдет, Вита. Не сразу, но... Теперь уже точно все должно быть нормально». Она сонно кивнула. Девушка все еще держала мужчину за руку. «Не уходи», — пожимая ласково его пальцы, попросила она. «Будь со мной, Лёша, пожалуйста». «Обязательно», — пообещал он. Вита снова спала. Сон, наверное, лечил, но сновидения были неприятны. Вита снова оказывалась в замке. Видела тело Юли у подножия лестницы, видела, как тот слуга несет в погреб труп Светы. А еще Вислав. Он появлялся в ее снах часто, будто смотрел на девушку сквозь зеркало, улыбался своей обычной псевдорадостной улыбкой и чуть кивал Вите, будто приветствовал. Иногда ей снилось, что он здесь, в ее палате, стоит у изножья кровати, или будто она просыпается и видит, как он идет мимо по коридору. Вита упрямо считала, что эти кошмары — просто последствия произошедшего. Не больше. И ничего за этим не стоит. Она упорно убеждала себя в этом. Еще через 2 дня девушка чувствовала себя почти здоровой. Синяки на теле потускнели, нога практически не болела, хотя ходить было еще немного трудно. Вита по-прежнему слишком быстро уставала, но держалась. Лёха прав, главное сейчас убраться прочь. Из больницы, из этого неизвестного городка, из Польши, домой, просто в Россию, а там уже все будет хорошо. После завтрака, который приносила все та же неразговорчивая и пугливая медсестра, к ней заглянул какой-то мужчина. Говорил по-русски, как-то представился. Похоже, тот самый представитель консульства. Вита приготовилась к разговору, но посетитель лишь осведомился о ее здоровье, убедился, что она способна передвигаться самостоятельно, и попросил спуститься с ним вниз, в парк. Они сидели на лавочке, обнявшись, Кира и Зоя. Старшая из женщин выглядела лучше. Как и всегда, моложавая, ухоженная и необычно уверенная в себе. Она гладила девушку по голове, что-то тихо и ласково ей говорила. Когда Вита приблизилась, по-прежнему немного хромая, Зоя встретила ее теплой, милой улыбкой, от которой становилось как-то очень хорошо и спокойно. Кира резко вскочила, высвободившись из рук старшей приятельницы, бросилась вперед. Она выглядела измученной, в глазах застыло неприятное ожидание худшего. «Ничего», — также обняв Киру, твердо сказала Вита. «Мы справимся. Я буду с тобой. Столько, сколько нужно. Кира, с ним все будет в порядке. Мы это сделаем».